Если мир лишит тебя золота и серебра, и покинет обобравший до чиста, пред людьми не падай ниц, помни, Бог питает птиц, свое бремя положи у ног Христа. Сердцем страждешь ты, прах рассыпались мечты, и земная увядает красота. Не поможет стон и плач, Иисус Христос наш врач, свое бремя положи у ног Христа. Открыто пред тобой, Бог открыл твоей душе небес врата. Он услышит и поймет, сохранит среди невзгод, свое время положи у ног Христа. Если веришь.